450. Урусвати знает, что древние пословицы часто давались как научные изречения. Только со временем они утеряли внутренние значения и стали повторяться как внешние кратчайшие формулы. Так сказано: сон подобен смерти. И никто не подумает, что в этом скрывается великая истина. Именно так называемая смерть вводит человека в мир тонкий. Но и каждый сон есть прикасание к миру тонкому. Можно назвать многие стадии такого состояния, но в каждом из них человек приобщается к тонкому миру. Некоторые посылают свое тонкое тело для хождений неблизких, другие лишь слегка касаются области тонкого мира. Врачи правильно замечают, что сон есть отдых. Ученик должен знать, что каждое приобщение к тонкому миру уже будет отдыхом для плотного тела. Таким образом, врачи правы, когда определяют внешнее значение сна. Но это внешнее не поясняет внутреннего, самого главного смысла. Пусть люди запомнят, что каждый сон приобщает их к тонкому миру, тому миру, в который человек пытается не верить. Яркие воплощения считаются проделками медиумов. Но мы сейчас напоминаем не о феноменах, но об естественном состоянии, близком каждому человеку. Когда люди усвоят мысль о назначении сна, они будут замечать многие подробности. В рассуждении о значении сна некоторые впадают в такое заблуждение, что полагают, что сон может быть ненужным. При некоторых болезнях сон исчезает, ведь такое состояние мучительно и губительно. Правильно, что на высотах сон значительно сокращается, но он не теряется. Люди должны понять, что при посещении тонкого мира могут быть встречи и с тонкими телами еще живых людей. Часто люди думают, что они имели сновидение, но в действительности они встретились живыми тонкими телами. При этом можно заметить, что эти встречи происходят уже под знаком понимания условий тонкого мира. Так самые невоздержанные люди оказываются рассудительными и самыми приятными в обмене мнений. Сами они в земной жизни никогда не допустят, что имели столь широкое суждение. В лучшем случае сохраняют малые осколки своих встреч. Но в существе своем они все же выносят новые понимания вещей. Такие уроки, выносимые из тонкого мира, оказывают большую пользу в разных случаях жизни. Но такие приобретения могли бы значительно усилиться, если бы люди, отходя ко сну, сознавали, что они прикасаются к великому тонкому миру. Пусть люди хотя бы внешне усвоят такие повседневные приобщения, и тогда тонкий мир начнет приближаться. Нередко человек удивляется, что видел во сне и живых, и мертвых, но в этом нет ничего поражающего, ибо тонкое тело может проникать, не требуя ни времени, ни пространства. Так советуем превратить сон в изысканное хождение по высшим областям, но не следует насиловать свою тонкую энергию. Нередко человек не удерживает в памяти проявлений, бывших с ним в тонком мире. Пусть и такое состояние протекает естественно, но все-таки помните, что во время сна прикасаетесь к тонкому миру. Мыслитель говорил: нам дано каждую ночь совершать прекрасные пути.